Глава вторая. У дедушки было пятеро сыновей и две дочери, моя мать старшая. Дедушка надеялся, что сыновья, как и он, будут торговцами. Торговцем стал только старший, Толя. Но в отличие от деда, он был торгаш, жадный и лукавый. Во время послевоенной денежной реформы за какую-то операцию с деньгами его осудили на 10 лет лагерей, в лагере он и умер. Второй Гриша однажды ночью исчез и оказался в Америке, работал там шофером на грузовике. В 1932 году приезжал в СССР. Немудрящий человек, спокойный и деликатный, советскую жизнь одобрял, только не понимал, почему людям запрещают торговать. Гордился значками, удостоверявшими, что в одной фирме он проработал много лет. Через год после возвращения из Союза в Штаты умер. Болел сердцем, но, боясь потерять право на какую-то особую пенсию, продолжал работать. Работа была тяжелая. Третий Лёва, фантазер и мечтатель, носил пенсне, читал запоем, и из него хотели сделать образованного человека. Помешали процентная норма, война, революция, женитьба. А главное — его собственная ленивая созерцательность. В середине 20-х годов он уехал в Палестину, но вскоре там умерла его жена. Он вернулся в Россию с двумя сыновьями, устроился в Ленинграде мелким служащим. Хороший был человек, какими часто бывают непрактичные и неумелые мечтатели. Был у него талант рассказчика. Мог целый день, а то и ночь, пересказывать виденные кинофильмы и прочитанные книги. Во время блокады из Ленинграда не уезжал, участвовал в его обороне и вскоре после войны умер. Давид был самый младший, в семье его звали Дончик, худенький, мальчишеского роста, с ангельским лицом, но недобрым и мстительным характером. Комсомолец, потом член партии, всю жизнь доказывал, что еще в ранней юности порвал с отцом-торговцем. Я помню бесчисленные заявления, опровержения, сбор свидетельских показаний. Он работал в прокуратуре, болел диабетом, последние годы адвокатствовал. Умер в возрасте 55 лет. Ничем не был похож на своего отца, моего деда. Хорошо вписывался в общественно-социальный фонд 30-х годов. И только один из сыновей, Миша, попав в горнило великих событий, поднялся до высоты дедушкиного характера. Доброта и отвага, проявления которых в дедушке было ограничено его положением торговца, переросли в дяде Миши, командире Красной Армии, участнике гражданской войны, в безоглядную щедрость и отчаянную храбрость. И внешне он больше других братьев походил на деда. Широкоплечий крепыш, с чеканным, загорелым монгольским лицом и раскосыми глазами, сорвиголова. Другим сыновьям дедушка раздавал пощечины, Мишу колотил нещадно. В конце Первой мировой войны, 16 лет, он сбежал на фронт, присоединился к проходящему кавалерийскому эскадрону. 3 года не подавал о себе вестей, его считали погибшим, и вдруг он появился в Сновске. Живописный красный командир в папахе, длинной кавалерийской шинели, перетянутой ремнями, с шашкой и пистолетом на боку, со звенящими шпорами на спагах. Весь город им гордился. Герой гражданской войны, кавалер ордена Красного Знамени. Ну, а я особенно, мой дядя. В доме полно оружия, в конюшне красавцы кони. 2 дня он пробыл в Сновске, и я не отходил от него ни на шаг. Куда он, туда и я. Он меня не прогонял. Добрый человек, бесшабашный, отважный, справедливый и бескорыстный. В революции обрел мужественную веру, заменившую ему веру предков. Его прямой ум не выносил талмудистских хитросплетений. Простая арифметика революции была ему понятней. Гражданская война дала выход кипучей энергии, ясность солдатского бытия освобождала от мелочей жизни. С ним мы чувствовали себя в безопасности, но вскоре он уехал, И снова начались страхи перед бандами, белыми, зелеными, разными батьками и атаманами, свирепствовавшими в окрестных селах. Ночью по улицам ходили отряды местной самообороны, дети еврейских торговцев и ремесленников, рабочие депо и железнодорожных мастерских. На станции стояли воинские эшелоны, санитарные кордоны, заградительные отряды, лошади переступали копытами в вагонах. Мир разделился на белых и красных. Я был за красных и гордился тем, что в дедушкином доме живет комиссар матрос Крылов. Рассказывал своим товарищам всяческие небылицы о нашей с ним дружбе. Дружбы никакой не было, было преклонение мальчика перед сильным и грубым военным моряком, на которого я бессознательно переносил свое обожание и преклонение перед дядей Мишей. Крылова боялись. Он собирал контрибуцию и иногда вызывал к себе тех, кому полагалось ее платить, но которые ее не платили. В этих случаях меня отсылали из дому. Но однажды я вбежал с улицы, меня не успели остановить. На полу лежал длинный худой еврей. На нем сидел Крылов и бил его по голове кулаками. Тот извивался, корчился и плакал. Грязно-серые штрипки кальсон торчали из-под задравшихся брюк. Крылов повернулся ко мне, и я увидел его налитые мутной кровью дикие глаза. На кухне жались перепуганные люди. Дедушка вошел вслед за мной, взял за плечи и вывел из комнаты. Я сидел на улице. Прохладный вечер опускался на землю. Обрывки девичьих песен доносились издалека, где-то на огородах лаяли собаки. И эта вечерняя тишина, когда рядом в доме избивают человека, была страшной и угнетающей. На крыльце показался избитый еврей. Я смотрел на него с отвращением. Но кончилось мое преклонение перед Крыловым. Нет, он не такой, как дядя Миша. Осенью 19-го года мы переехали в Москву. Ехали долго, месяца полтора или два, по югу России, по Украине. Нигде гражданская война не бушевала так, как здесь. Этот переезд мне хорошо запомнился. Я видел дороги России, по которым катилась революция, массы людей, поднятых неотвратимой стихией и брошенной в неизвестность. Пассажирские поезда не ходили. Наш вагон прицепляли к проходящим эшелонам, мосты были разрушены, мы выбирались на действующие дороги в объезд кружным путем. Леса, поля, деревеньки, белые хаты-мазанки, небо и равномерный стук колес. Потом опять шумные станции, вокзалы, воинские эшелоны, разутые красноармейцы, щеголеватые матросы, рабочие, мешочники. Озверелые толпы людей, кидающиеся на проходящие поезда, люди на крышах, тормозах, буферах вагонов, митинги, плакаты, частушки. На одной станции мы стояли очень долго. Из станционных зданий выносили трупы, умерших от голода и от тифа. Грязные дети копошились на платформах. Небритые солдаты разводили на путях костры, что-то варили в котелках. К нашему составу прицепили товарный вагон. В нем везли продовольствие для детских домов Москвы. Вагон был запломбирован. Каким образом узнали о нем красноармейцы, не знаю. Но узнали и окружили вагон. Командиры потребовали выдачи продовольствия. Начальник эшелона им отказал. Вагон нетронутым должен быть доставлен в Москву. Командиры грозили, что красноармейцы все равно отберут продовольствие. Пока велись переговоры, толпа увеличивалась. Голодные люди облепили вагон, забрались на крышу, отшвырнули часового, затрещал замок, тяжелая дверь покатилась по рельсе. И в эту минуту появился дядя Миша. Не могу понять, откуда он возник. Я увидел его, когда он вскочил в вагон и стоял, обращаясь к толпе. Он не был ни трибун, ни оратор, но он был свой, отчаянный, лихой парень, которых так добродушно любит толпа, бесстрашный человек, привыкший управлять себе подобными, не дающий их в обиду, но и не позволяющий самовольничать. Никто, или мало кто знал его здесь, но что это за человек, толпа угадала сразу. О чем он говорил, я не помню. Важно не то, о чем он говорил. Важно, что он стоял в дверях вагона, и для того, чтобы войти в вагон, надо было оттолкнуть его. А дотронуться до него никто бы не решился. Застрелит первого, кто поднимет на него руку. Потом он объявил, что в вагоне есть несколько мешков сухарей. Эти сухари сейчас раздадут красноармейцам. Сухари выдавали тут же, у вагона. Один сухарь на человека. Солдаты подходили, каждый брал свой сухарь и отходил в сторону, никто не пытался получить второй. Сухари кончились. Начали выдавать крошки, по две горсти на человека. Теперь подставляли шапки. Кончились и крошки. Нескольким солдатам ничего не досталось. С ними делились те, кто не успел доживать свой сухарь. Командиры стояли в стороне, они не брали сухарей, хотя тоже были голодны. Дядя Миша зашел к нам в вагон, пошутил с моей матерью и исчез так же внезапно, как и появился. Таким я видел его в последний раз, таким запомнил, таким представлялся мне истинный революционер. «Домой не ждите, пока не возьмем Варшаву», — так писал он дедушке, когда служил в конном корпусе Гаи. После гражданской войны дядя Миша был командиром, расквартированной в Чернигове части. В городской тюрьме содержались трое его земляков-сновчан. По стране ходили тогда всякого рода денежные знаки — советские, царские ассигнации, карбованцы, керенки, деньги, выпускаемые разными правительствами, генералами, атаманами, даже уездами, объявившими себя республиками. Говорили, будто на деньгах, выпущенных Махно, было написано: «Гопкуме не журыся, у батьки Махно гроши завелися». Возможно, это был анекдот того времени. Единственной и надежной валютой считали золотые царские монеты. На них можно было что-то купить у крестьян и перепродать. Однако это преследовалось, как спекуляции с золотом. И вот трое сновчан на этом попались. Сидели в тюрьме, им грозил расстрел. Их жены кинулись к Мише Рыбакову, видному человеку в Чернигове. Дети останутся сиротами. Что делать? Дядя Миша знал этих людей. Не считал их преступлений таким уж значительным. Начал хлопотать за них. Хлопоты ни к чему не привели. Тогда со взводом солдат он явился в тюрьму и освободил арестованных. За это трибунал приговорил его к расстрелу. Его любили. Никто не хотел его гибели. И предоставили возможность бежать. Выдали дедушке на 3 дня на поруки. Факт невероятный, но, тем не менее, это было так. У дедушки стояли наготове лошади, но дядя Миша бежать отказался. Он объехал всех, кому задолжал. Сапожника, портного, был щеголь. Роздал долги, попрощался с дедушкой и вернулся в тюрьму. Безусловно, его расстреляли. Однако никто не поверил в его смерть. Много лет после этого дедушки сообщали, будто встречали дядю Мишу то в Харькове, то во Владивостоке, то вблизи румынской границы. Просто смерть такого человека должна быть абсолютно достоверной, чтобы в нее поверили. Он так часто рискует жизнью, так удачлив, что кажется неподверженным смерти. Но дядя Миша не был удачливым человеком. Он был простодушен и прямолинеен. Как и та короткая эпоха, в которую жил, конец этой эпохи был и его концом. Он принимал жестокости войны, но жестокость без войны была ему отвратительна. Он мог стрелять, но не расстреливать. Он жил стихией гражданской войны, а революция и гражданская война — это лава, которую выбрасывают вулканы истории. Разливаясь, она все сжигает на своем пути. Дедушка был противником революции, дядя Миша ее творцом. Оба не погибли в ее огне. Дядя Миша дрался за революцию, когда она несла людям освобождение. Он вступил с ней в конфликт, когда она начала карать поверженных. Я рассказал здесь то, что запомнил о своем раннем детстве. Оно осталось в моей памяти мягкими красками украинского лета, огнем и громом российской гражданской войны, мелодиями еврейских молитв, их вековой печалью. Революция вошла в мое сознание, когда она утверждала принципы свободы и справедливости. Это были ее романтические годы, но я видел ее насилие. Нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата. На этой ленинской формуле воспитывалось мое поколение. Позже я увидел, какие страшные, бесчеловечные формы приняла эта формула, когда Сталин сделал ее краеугольным камнем своей государственной политики.